Утром следующего дня девочки радостно здоровались с дедушкой. Эльвира из-под тишка наблюдала за Леной. Дочку было не узнать. Она как котенок терлась о дедушку, а дед обнимал ее и что-то шептал ей на ухо. И оба тихонько смеялись, стараясь не разбудить близнецов. В сердце Эльвиры проснулась ревность. «Хороша дочка», — думала она. «Мать, как ни старайся, не заслуживает любви, а с почти незнакомым дедом готова целоваться». Заглянувший в комнату Анатолий, потягиваясь и зевая, спросил: «Что, дед, внучек балуешь? Ты бы их на лето забрал, сразу б забыла про поведях, особенно с Ленкой. Она б тебе показала, на чем орехи растут». Прежде чем дед успел что-либо сказать, затараторили обе девчушки. «Пап, правда, можно к дедушке поехать на все лето?» «Папочка, но ты ведь не шутишь?» «Ну, пожалуйста!» Анатолий от неожиданности растерялся. Не зная, что ответить детям, он показал на жену. «Вон, к мамке обращайтесь. Этими вопросами она заведует. Она лучше знает». Дочки повернулись к Эльвире и обе разом стали просить: «Мамочка, пожалуйста! Ну, мамочка! Хоть ненадолго!» «И думать нечего!» – отрезала Эльвира. «Вам и дома неплохо. Да и Саша с Женей будут скучать без вас». Несмотря на горячие просьбы, Эльвира не сдавалась. Тогда Лена обратилась к деду. «Дедуля, скажи ты своей дочке, чтобы она нас отпустила. Тебя она должна послушать». Дед беспомощно развел руками. «Извини, внученька, я не могу маму заставить вас отпустить. Она взрослый человек, и поэтому может тебя не слушаться?» – спросила Оля. «Вот если бы я ее не послушала, она бы меня наказала. А я, когда буду большая, тоже не буду маму слушаться. Захочу приехать к тебе и приеду». «Это еще что за разговорчики?» — прикрикнула Эльвира. «Я вот тебе сейчас поддам. Ну-ка, живо пошли себя в порядок приводить». Олина нижняя губёшка задрожала, а на глазах появились слезы. Лена не заплакала, но одарила мать полным обиды и ненависти взглядом. «Ты мне не смотри волчонком!» — накинулась на нее Эльвира. «Тут хозяйка я! И как я сказала, так и будет! Ясно тебе?» «Даже так?» – вмешался Анатолий. «А я думал, как я скажу, так и будет. С каких это пор у нас власть переменилась, а? Пока еще в этом доме хозяин я. Так вот, дочки, вы едете с дедом в деревню и возвращаетесь домой, когда надоест там гулять. Идет?» Оля вернулась через полторы недели, а Лена не возвращалась до глубокой осени. Эльвира с трудом узнавала старшую дочь. Во-первых, Лена загорела до кофейного оттенка и заметно подросла. Во-вторых, она подобрела к малышам, часто рассказывала отцу о своей жизни в деревне и перестала выкидывать сюрпризы. Зато стала своими не по возрасту серьезными вопросами загонять в тупик и отца, и мать. Анатолий ворчал: «Ну и родственнички! Испортили ребенка! Нашли, чем ей мозги забивать! Чтоб я еще раз ее туда пустил!» Эльвира уходила от неприятных ей вопросов, ссылаясь на свою занятость. Незаметно пролетела снежная зима и удивительно холодная весна. С наступлением лета начались новые заботы. Осенью Лена шла в школу, и надо было подготовиться к этому событию. Все лето прошло в беготне по магазинам. Зато было куплено все лучшее, что только можно было купить в их небольшом городе. Наконец наступило долгожданное 1 сентября. Эльвира с Олей, свекром и свекровью провожали Леночку в школу. Первоклашка, первоклассник, у меня сегодня праздник. Он серьезный и веселый, встреча первая со школой. Все пока в образцовом порядке. Лена в своем форменном платье, кружевном белом фартучке и с большим белым бантом на голове горделиво шла, держась за руку дедушки и неся большой букет цветов. На школьном дворе она несколько растерялась, когда ей пришлось встать рядом с учительницей в ряд таких же, как она, первоклашек. Свекр со свекровью прошли вперед, туда, где стояла группа почетных гостей школы. А Эльвира с Олей осталась стоять в толпе родителей. Ей пришлось поднять Олю на руки, чтобы та тоже могла видеть, что происходит на школьном дворе. Сначала учеников и родителей поприветствовал директор школы. Затем свекр выступил с приветственной речью. Группа старшеклассников торжественно внесла знамя школы. В заключение школьной линейки высокий симпатичный десятиклассник посадил Леночку на плечо и понес ее через весь школьный двор. Она изо всех сил звонила в большой медный колокольчик, украшенный длинными разноцветными лентами. Так прозвенел первый школьный звонок для Эльвириной старшей дочери. Спустя 2 года пошла в школу и Оля. Жизнь катилась по накатанной дорожке. Почти ничего не менялось в жизни Эльвиры, а если и менялось, то, как правило, в худшую сторону. Эльвира так работала бухгалтером в детском саду. Анатолий сменил полдюжины рабочих мест, нигде подолгу не задерживаясь. От домашних и родительских обязанностей он полностью устранился. Дошло до того, что он не мог сказать, в каком классе и в какой школе учатся его дети и сколько им лет. Собутыльники заменили ему жену, детей и дом. Он уходил, когда хотел, и приходил домой, когда его никто не ждал. Эльвира замечала, что дети откровенно радовались, когда отца не было дома. Со всеми своими детскими бедами и радостями они шли к ней, как будто у них вовсе и не было отца. Она, по мере возможности, старалась заменить им отца и как-то оградить их от ее с Анатолием нелепой супружеской жизни. Последнее удавалось очень редко. Муж практически всегда приходил домой пьяным и в плохом настроении. Его раздражало буквально все. Дети старались не попадаться ему на глаза, чтобы не заработать очередную оплеуху по пустякам. Чаще всего доставалось дочкам, и особенно старшей. Еще хуже было, если что-либо случалось с проказниками-близнецами. Анатолий зверем налетал на дочек, осыпая их ударами кулаков по головам и плечам и крича, что они обязаны следить за братьями. Не раз стукались девочки от мощных отцовских ударов головами об стены и мебель. Эльвира, если успевала, вставала между разъяренным мужем и беззащитными детьми, принимая удары на себя. Ненависть к мужу горячей волной охватывала ее, и она дикой кошкой кидалась на него, защищая своих детей. Похоже было, что Анатолию это даже нравилось, и он вымещал на ней злобу за свою не сложившуюся судьбу. Сколько раз после таких безобразных драк Эльвира кричала в небо: «Господи, если ты есть, почему ты не остановишь это чудовище? Почему ты не накажешь его? Где твоя справедливость? За что ты так наказываешь меня и моих детей. Или тебя вообще нет, Господи!» Безверие и безнадежность окутывали мраком душу. Эльвира пробовала найти управу на мужа в милиции, однако ей только посочувствовали, но не помогли, объяснив, что, возбудив уголовное дело на него, они подорвут авторитет его родителей. Однажды после очередной драки Эльвира очень долго не могла уснуть. В ее разгоряченной обидой памяти вставали одна за другой картины из такой безотрадно длинной жизни. Воспаленными от бессонницы и слез глазами смотрела она в белеющий потолок, а душа кричала к Богу: «Боже, неужели ты меня не слышишь? Как долго я должна терпеть этого изверга? Ты не хочешь мне помочь? Или тебя нет и никогда не было? Помоги мне, Господи! Я не могу так больше жить! Или я должна сама себе помочь?» Не отдавая себе отчета в том, что она делает, Эльвира встала из кровати и пошла в кухню. Там, за печкой в углу, всегда стоял небольшой, но очень острый топор, которым она колола щепку для растопки. Этот топор взяла она теперь и неслышными шагами пошла в спальню, где, развалясь почти поперек кровати, пьяно храпел Анатолий. «Все, отпился и отхрипелся, дорогой!» — думала Эльвира. «Если Бог тебя не прибирает, то я это сделаю. Одним зверем на земле будет меньше!» Она уже подняла руку с топором над его головой, когда из соседней комнаты раздалось сонное бормотание Оли. В один миг ушел дурман из головы. Она выбежала из спальни, шепча: «Господи, что я делаю? А мои дети? Что будет с ними без меня? Ох, до чего же я пала? Еще ниже его, этого алкоголика! Я чуть не убила человека! Господи, прости меня! Я не знаю, что делаю!» Несколько дней Эльвира ходила сама не своя. Ее мысли без конца крутились вокруг этого события, не давая ей успокоиться. В конце концов, она вынуждена была обратиться к врачу, чтобы выйти из этого состояния. После лечения Эльвира почувствовала, что снова способна себя контролировать. Прошло еще полгода. Анатолий теперь работал в городской бойне. Если удавалось, он крал там мясо и продавал по дешевке знакомым, а деньги пропивал. Почти не было такого дня, чтобы он появлялся домой трезвый. В один из холодных январских вечеров Анатолий опять не пришел домой. В трубе гудел ветер, а в окно метель с силой швыряла снег. Дети уже спали, но Эльвира все еще сидела в кресле с вязанием. У Женьки протерлись носки, а Оля потеряла рукавички. Спицы мелькали в руках, и маленькая пуховая рукавичка быстро приобретала законченный вид. Обычно Эльвира могла долго сидеть за работой, но сегодня непонятная тревога раз за разом заставляла ее бросать вязание и подолгу стоять перед окном, глядя в бушующую ночь. В нескольких метрах уже ничего не было видно, кроме белой снежной стены. Эльвира не могла объяснить свою тревогу. Она привыкла, что Анатолий часто не приходил домой. «Наверное, и сейчас спит где-нибудь у собутыльников», — успокаивала себя Эльвира. Но тревога все разрасталась и разрасталась. Она пошла в кухню. окно которой выходило во двор. Странный сугроб увидела на ступеньках высокого крыльца. Приглядевшись получше, она увидела, что сугроб шевелится, поднимаясь вверх и опять сползая вниз. Эльвира включила уличный свет. Сомнений не оставалось. На крыльце дома копошился Анатолий, который никак не мог преодолеть верхние ступени. Накинув пальто, Эльвира вышла на улицу. Снег пригоршнями полетел ей в лицо. С трудом затащила она пьяного мужа в дом. Было ясно, что без ее помощи он замерз бы на крыльце собственного дома. Эльвира попробовала раздеть и растереть Анатолия, но со страхом обнаружила, что он сильно обморожен. Его лицо, уши, руки пугали своей неестественной белизной. Она стянула с его ног валенки и носки. Ноги тоже обморожены. Эльвира побежала к телефону. Скорая помощь отказалась выехать. «Девушка», – доказывал женский голос в трубке, – «ни одна машина не пройдет по городу. Метель! Все дороги перемело! Да и живете вы почти за городом!» Эльвира позвонила свекрови, надеясь, что уж она-то выход найдет. И действительно, через час перед домом стояла снегоуборочная машина и скорая помощь. Стонущего и ругающего последними словами Анатолия увезли в больницу. Он лишился почти всех пальцев на руках и ногах. Долго лечил застуженные легкие и почки. Только к лету он несколько окреп, но о работе не было и речи. Анатолий на всю жизнь остался инвалидом. Эльвире больно было смотреть, как он учился застегивать пуговицы, держать ложку, расписываться. И в глубине души она надеялась, что этот трогательный случай образумит мужа, и он, наконец, перестанет пить. Но этой надежде не суждено было исполниться. Анатолий пропивал свою небольшую пенсию, да еще умудрялся выпросить у знакомых деньги в долг. Несколько раз Эльвира отдавала людям долги, а потом всем объявила, что кто без ее ведома займет Анатолию деньги, может забыть о них. Она не собирается экономить на детских желудках ради бутылки. Несколько человек не восприняли ее слова всерьез, но, столкнувшись с ее твердостью, тоже перестали занимать ему деньги. До Эльвиры доходили слухи, что Анатолий попрошайничает возле магазинов и на рынке, но она относилась к ним холодно. Изменить что-либо она была не в силах, поэтому решила этим вопросом вообще не заниматься. Ей без того забот хватало. Весь дом и участок лежали на ее плечах. Чтобы как-то прокормить семью, она сажала картофель, огурцы, помидоры, морковь, горох и всякую другую мелочь. Вместе с детьми ухаживала она за огородом, а летом и осенью солила, мариновала и варила продукты впрок. После работы она еще должна была проверить уроки у детей. Сыновья уже ходили во второй класс и доставляли массу неприятностей, из-за которых ее без конца вызывали в школу. Подросшие дочери научились обходиться без нее. Эльвира даже радовалась этому, гордясь их самостоятельностью. Они помогали ей держать в порядке дом, варили как могли и понемногу обшивали себя. Стояла середина мая, когда Анатолий попал в новую историю. В летний жаркий день выпивал он на городском рынке с двумя такими же, как и он сам, горькими пьяницами. После второй бутылки крепленного вина им все еще было мало. На третью бутылку скребли мелочь по карманам, но несколько копеек так и не нашли. Выручила их сердобольная торговка семечками, и вскоре они делили очередную бутылку. Один из собутыльников дрожащей рукой разливал содержимое по стаканам. Сначала он неосторожно пролил вино на землю, чем вызвал негодование дружков, а потом налил в свой стакан явно больше, чем в остальные два. Завязалась дикая драка, которая закончилась убийством виновного. Там же на месте арестовали и Анатолия, и его дружка. Суд признал Анатолия соучастником в убийстве, хотя смертельный удар был нанесен не им. 4 года лишения свободы и принудительное лечение от алкоголизма должны были перевоспитать его. Ни Эльвира, ни родители Анатолия на суд не ходили. 1-2 года от Анатолия даже писем не было. Дети о нем и не спрашивали. Им без отца было намного спокойнее. Лене шел 16-й год, и она была правой рукой Эльвиры. Правда, в душу она никого не пускала. Эльвира иногда удивлялась, как легко и быстро Лена теряла друзей. Она даже выговаривала дочке за это. Однажды дочка не выдержала и стала оправдываться. «Мамуль, мне такие друзья не нужны. Не люблю пошлых, не люблю легкомысленных. Зачем они мне? Все равно я среди них, как белая ворона. Они меня не понимают. А мне с ними просто скучно. Уж лучше что-нибудь интересное почитать, чем с ними время убивать». «Ах, дочка, легкомысленность свойственна молодости. Пройдут годы, и все изменится». «Ты думаешь, мама?» — с насмешкой в голосе спросила Лена. «А мне думается, что ты не совсем права. Ты легкомысленно выскочила замуж за алкоголика, и всю жизнь у тебя ничего не меняется. Разве не ты виновата, что у нас такая семья, что нам приходится стыдиться, когда разговор заходит об отце, что отец бил нас ни за что, ни про что? Я его отцом-то и не считаю. Уж лучше его бы совсем не было. Почему ты с ним не разведешься? Посмотри, как хорошо без него. Или посмотри, как тетя Лена с дядей Петей живут. Они между собой дружные, и дети все послушные и счастливые. Я никогда замуж не выйду, если не встречу такого парня, как дядя Петя. Чтоб моих детей так били, как меня, или чтобы они росли, как в поле трава, потому что я должна буду постоянно выяснять отношения с мужем. Ну уж нет!» Дочка смотрела на нее своими красивыми отцовскими глазами, а Эльвира не знала, что ей и ответить. Лена была права и не права одновременно. Да, Анатолий стал мало похожим на человека, но был же он когда-то умным, красивым и молодым, как теперь дочка. Эльвира в последнее время нет-нет и вспоминала о нем, и в мыслях видела его не сегодняшним пьяницей, а тогдашним красавцем парнем, от которого она была без ума. Разве могла Лена ее понять, если она отца другим просто и не помнила? Для нее отец был просто алкоголиком. Если бы Эльвира тогда в молодости могла знать свою жизнь наперед, скорее всего, она не решилась бы на этот шаг. И в то же время она не могла себе представить жизнь без ее непослушных и все же столь дорогих ребят. Олечке было почти 14, и Эльвира видела в ней свою копию. Ей даже казалось, что такой добродушной и довольно послушной она и сама когда-то была. Труднее было с Сашей и Женей. Эти два проказника были очень похожи, очень дружны и великие выдумщики. Всегда у них была какая-нибудь идея, и не обязательно из лучших. Эльвира порой не знала, что с ними делать, то ли наказывать их за шкоду, то ли смеяться над их изобретательностью. Без Анатолия Эльвира умудрялась скопить немного денег. Поэтому летом решила сделать ремонт дома. Новые обои, краска и детская фантазия изменили дом неузнаваемо, а совместная работа сдружила семью. Чаще стал раздаваться в доме смех, и Эльвира иногда со страхом вспоминала, что пройдет еще немного времени, и Анатолий вновь будет дома, и опять исчезнут смех и шутки. Она всерьез стала подумывать, не подать ли ей действительно на развод. Неожиданно пришло письмо от Анатолия. Он сообщал, что ему разрешили свидание, и он ждет Эльвиру. Он писал, что приглашал на свидание мать, но она отказалась приехать, что он многое в жизни понял, и после освобождения хочет начать жизнь сызнова. Наученная горьким опытом, Эльвира не хотела верить в эти слова. Буквы, написанные чужой рукой, прыгали перед ее глазами, сливаясь в почти забытые слова. «Эльф, дорогой, я люблю тебя и жду». Дальше перечислялось, что следует привезти с собой и как добраться до колонии. А в самом конце письма приписка: «Я больше не пью. Слышишь? Не пью». Свидание разрешили в конце октября, так что было еще достаточно времени, чтобы собрать все, что прописал Анатолий. Эльвира покупала тапочки, носки, чай, махорку, колбасу и конфеты. Договаривалась с соседкой присмотреть за детьми, пока она вернется домой, давала наставления дочкам. Наконец настал день отъезда. Нагруженная сумками, Эльвира отправилась в аэропорт. День показался ей бесконечно длинным. Вылет самолета задерживался в связи с погодными условиями, и ей пришлось 4 часа просидеть в гудящем, как улей, аэровокзале. Еще 3 часа длился полет. Из аэропорта надо было добираться до железнодорожного вокзала, что совсем не так просто в чужом городе. В билетной кассе не нашлось билета в плацкартный или купейный вагон. Пришлось 30 минут путешествовать в холодном и вонючем общем вагоне. Рано утром Эльвира стояла на перроне небольшого разъезда. Рейсовые автобусы еще не ходили. В крохотном вокзале было холодно и темно, и Эльвира боялась там сидеть. Чтобы не замерзнуть окончательно, она ходила взад и вперед между 2 тусклыми уличными фонарями. Вскоре один за другим начали подходить автобусы. Нужный автобус под номером 7 подошел последним. Эльвире повезло. Автобус остановился как раз напротив нее, и она успела занять сидящее место, поставив тяжелые сумки на колени. Где-то из-под сиденья веяло теплом. Эльвира согрелась и задремала. На конечной остановке, когда все пассажиры уже вышли, ее разбудил какой-то старик. К счастью, это и была ее остановка. Этого же старика она спросила, как ей добраться до колонии. «Дочка, туточки совсем рядом!» – отозвался он. «Вон, видишь, каменные дома? Тамочки и контора. А дорога туда только одна. Иди вдоль колючки, прямо к месту и попадешь». Эльвира поблагодарила и пошла в указанном направлении. Недалеко от дороги начинался коридор из высоких столбов, между которых были натянуты ряды колючей проволоки. Вдоль коридора с обоих сторон тянулись узкие тропки в глубоком свежевыпавшем снегу. В освещенном коридоре множеством ног была протоптана широкая дорога. Эльвира, не задумываясь, пошла по широкой дороге. В холодном воздухе слышно было, как где-то далеко лаяли собаки, но ее это мало тревожило. Она шла и думала о муже. Несмотря на их неудачную жизнь, Эльвира радовалась предстоящей встрече. Плохое как-то ушло на задний план, и сердце тревожно билось, заставляя ее идти все быстрее. Она прошла по коридору уже 200 метров, если не больше, когда увидела впереди странную темную стену, которая двигалась в ее сторону. Пройдя еще несколько шагов, Эльвира разглядела, что стена состояла из множества темных человеческих фигур. Затем она увидела бегущего по тропе вдоль коридора высокого офицера, который кричал ей: «Назад! Сейчас же поворачивай назад! Придумала, где идти! Бегом из коридора! Иначе тебя разорвут! Растопчут зэки!» В заключение воздух прорезал мудрёный многоэтажный мат. Теперь Эльвире стало по-настоящему страшно. Она повернулась и побежала назад. Ее городские сапожки на высоких каблуках скользили и проваливались в снегу. Тяжелые сумки били по ногам и мешали бежать. А сзади все слышнее были тяжелые шаги, смех, улюлюканье и неумолчный лай собак. Эльвира боялась упасть и быть растоптанной множеством ног. От быстрого бега пересохло во рту, рвало грудь, и, казалось, сердце вот-вот выскочит наружу. Наконец и выход из коридора. «Успела, успела!» — билась в голове мысль, когда она, переводя дыхание, стояла вблизи коридора. Прошедший мимо нее офицер с майорской звездой на погонах облегченно вздохнул. «Ну и напугала ты меня! Придумала тоже, где идти! Теперь жди здесь, следом еще две группы пройдут, потом можешь спокойно идти в штаб!» Эльвира смотрела, как мимо проходили заключенные в одинаковых темно-серых фуфайках с нашивками на груди и рукавах, в таких же темных брюках и шапках. Казалось, что и на лицо все они были похожи. По обоим сторонам колючего коридора шли солдаты с автоматами наперевес и замыкали шествие свирепые овчарки, которых с трудом сдерживали солдаты. Минут через 20 прошла еще одна колонна заключенных, и немного погодя – третья. Теперь по коридору пошла и Эльвира. Дорога вывела ее прямо к штабу исправительно-трудовой колонии. Эльвира остановилась перед массивными железными воротами, с обеих сторон которых были такие же массивные, обшитые железом двери. Не зная, куда войти, она открыла первую попавшуюся. Сразу за дверью была лестница, ведущая на второй этаж. Эльвира поднялась и в первом же кабинете спросила у приветливой, светловолосой и голубоглазой девушки, как ей попасть на свидание. Девушка охотно объяснила, куда ей идти. А Эльвира, слушая объяснение, не переставала удивляться, что в таком суровом заведении, где она ожидала увидеть только солдат и офицеров, можно встретить и такое чудо. Поблагодарив, Эльвира опять вышла на улицу. На этот раз ворота были распахнуты, а несколько солдат обыскивали в их глубине огромный грузовик. Пройдя вдоль штаба, Эльвира на крайней двери увидела надпись «Комната свиданий». Перед входом стояли две женщины с такими же, как у Эльвиры, нагруженными сумками. Одна лет 70, совсем согнутая жизнью, а другая лет 30, а может и меньше. Молодая спросила: «На свиданку? За мной будешь. Через 10 минут должны открыть. Ты первый раз тут?» Эльвира молча кивнула, не испытывая никакого желания говорить. Так молча и простояли, пока не пришла женщина в форме сержанта и отомкнула дверь. Начали с выяснения фамилии. Оказалось, что сын старушки за нарушение порядка лишен свидания. Старушка расплакалась, рассказывая, что неделю добиралась поездом с Дона, что еще одной такой поездки она не выдержит, что она 6 лет не видела сына и больше его не увидит, потому что ей самой уже 75 лет. Как она не уговаривала сержанта войти в ее положение и разрешить хотя бы увидеться с сыном, но сержант, женщина с копной обесцвеченных волос, ярко накрашенными губами и холодным взглядом подведенных тушью глаз, в положение входить не хотела, а, скорее всего, и не могла. Старушка ушла искать начальника колонии, а сержант зло проворчала вслед. «Ишь, жалей тут всяких! Воспитывать сыночка надо было! Не пришлось бы на старости лет плакать! Много их тут таких!»